Глава 23. Женщина против колосса. Прощание с царем, который отбывал на запад, происходило в большом зале цокольного этажа, который использовался для этих целей еще со времен Аменхотепа III. Именно там 4 года назад фивы прощались с Тутанхамоном. Сразу после этого царские останки перенесли в другой зал, расположенный с северной стороны дворца, и отдали во власть бальзамировщиков и вовремя. От жары труп постепенно приобретал зеленый цвет. Вокруг велись мухи. На этот раз на церемонии присутствовали главы всех ведомств: начальник гарнизона Фив, командующий Анумес, начальник стражи дворца, 41 дворцовый служащий, смотритель царской казны, начальник службы рта, первый помощник, хозяйка гарема, начальник конюшен, секретари, писцы и члены царской семьи. С рассветом Усермон послал верховых гонцов в Ахмим известить Сибатона, Сагора и других детей Ая, а также наместника царя Гуя. Они не успевали на церемонию прощания, так что должны были прибыть уже на похороны. Анкисинамон стояла одна в первом ряду. За нею стояли мутный Хмет и Нахтмин, а дальше Нефернеру Атон и Шабака. Главному распорядителю церемоний Уатхуменеху с трудом удалось расположить их по старшинству. От отчаяния он выстроил их согласно старому протоколу. Царственная супруга, дети, родственники второго ранга. Шабака не должен был находиться впереди, но как супруг сестры царицы он занял место среди родственников второго ранга. Хумас и 5 жрецов, явившиеся вознести молитвы, сгрудились вокруг пышного ложа, которое было обтянуто пурпурной тканью, расшитой золотом. В большом дворе раздались причитания плакальщиц. Жрец запел: «Фараон идет к тебе, Амон-Ра, владыка Карнака. Он говорит, что ты творишь добро, что ты избавляешь от всего плохого и пагубного». Услышав, как кто-то всхлипнул, Анкисинамон обернулась и увидела, что у Шабаки от напряжения сведено судорогой лицо. Он едва сдерживал рыдание. «Он идет созерцать твою красоту. Он на борту твоей лодки Сакти для того, чтобы обойти подводные камни Нижнего мира и подняться к тебе. Когда он отправится на запад, и Маат, и Анубис его очистят. Они приведут его к тебе, чтобы он впитал твое великолепие и твою силу». Молились в течение часа. Затем в зале судебных заседаний снова стали звучать соболезнования. Необычным было то, что Шабака также принимал соболезнования. Ничто не позволяло предположить, что он воспринимал происходящее с иронией. Он остался на ужин и казался растерянным. Итшан во время трапезы ощутил беспокойство Анкисинамон. Когда ушли гости, он спросил: «Могу ли я увидеть Харинета?» Она была удивлена просьбой. Обычно он навещал ребенка, не спрашивая позволения. «Ну, конечно же», — ответила она, — «почему ты у меня об этом спрашиваешь?» «Ты знаешь, почему? Со смертью Ая все изменилось. Нет сильного мужчины, кроме Нахтмина, чтобы защитить трон. Все во дворце говорят о том, что по окончании траура ты выйдешь за него замуж. Было бы удивительно, если бы ты этого не сделала. Для этой ситуации такое решение самое благоразумное. Значит, ребенок принадлежит только тебе, династии». «Снова династия», — подумала она. «Неужели у нее отнимут последнее утешение, которое еще оставалось?» Интересы династии перечеркивали ее собственное существование. Вот уже ребенок и его отец становятся всего лишь изображениями на барельефе, и они тоже. У Итшана был живой ум. Теперь в его речах звучала то ли грусть, то ли горечь. Она положила руку ему на плечо. «Я страдаю не меньше тебя. Давай навестим ребенка», — сказала она, снимая сандалии. Он сделал то же самое. Он спал в своей колыбели. Сати, лежа в углу комнаты, около корзины с кобрами, притворилась, что не слышит, как они вошли, хотя слух у нее был тоньше, чем у мыши. Ее госпожа об этом знала. Что касается кормилицы, то та действительно спала. Она очень шумно дышала. Анкисинамон не мешала присутствию Сати. Итшан склонился над ребенком и погладил пальцем маленькую ручку, лежащую поверх простыни. Они вышли из комнаты так же тихо, как и вошли туда, то и дело касаясь друг друга. «Давай пойдем спать», — предложила она Итшану. «Если ты не можешь быть защитником трона, то, по крайней мере, будешь защитником моего сна». Она страстно отдалась ему. Он щедро осыпал ее ласками. Она мимолетно подумала о Меритатон, затем заснула на плече у Итшана. На следующий день главный распорядитель церемоний сообщил о том, что солдаты смерти, как иначе их можно было назвать, под командованием мастера-бальзамировщика Асихема, прибыли во дворец. Они явились со своими инструментами, кремневыми орудиями, скребками, крюками, а также взяли с собой подстилки, чаши, сумки с содой и пряностями, нитки для шитья и расположились в бывшем складе, одном из наиболее удаленных строений. Обитателям первого этажа было трудно не думать о похоронных действиях, которые проходили в цокольном помещении. Единственным убежищем была терраса. На какое-то время Анкисинамон велела перенести туда свое ложе. Когда становилось прохладней, легкий бриз прогонял эти ужасные мысли и видения трупа, который солили, как морскую сельдь. Шабака был первым, кто присоединился к царице. На этот раз он вызвал у Анкисинамон жалость. «Он только вывел меня на вершину жизни, как сам оттуда сошел, и теперь все рушится», — жаловался он. «У тебя есть супруга, о которой ты не смел прежде мечтать, и здоровый ребенок». «Это только усиливает мою печаль», — пробормотал он. Так прошло 10 дней. Нездоровое затишье, время от времени вызывающее приступы беспокойства, царило во дворце. Во второй половине дня, в то время, когда Анкисинамон дремала, за дверью комнаты послышались приглушенные голоса. Она узнала голос Итшана и стремительно вскочила, чтобы открыть дверь. Это действительно был он, но она его едва узнала. Шабака маячил за ним, как черный призрак. Выпучив глаза и раскрыв рот от страха, он не мог произнести ни единого звука. Она не удержалась и выругалась. «Что?» «Мудрость Гора», — начал говорить Итшан. «Корабль первого советника». «Нахтмин», — воскликнула она. «Мудрость Гора затонул. Нахтмин был на борту». Она распахнула дверь. Нефернеру Атон как раз подошла и стала рядом с Шабакой. «Когда?» «Приблизительно 2 часа тому назад». Позади Итшана, Шабаки, Нефернеру Атон сгрудились кормилицы. Скоро к ним присоединился Уатхменех. Неужели он не мог спастись? Было время паводка. Она знала неистовую силу течений. «Его нашли?» Итшан покачал головой. В это время года тело человека, утонувшего в Мемфисе, могло вынести его из Леовариса. Значит, царевич Нахтмин, главнокомандующий, не мог быть даже погребен. Ему было отказано в вечной жизни. Навсегда лишь немая тень. «Но куда он направлялся?» — спросила она. «Я слышал, что он собирался посетить гарнизон на севере Фиф», — ответил Итшан. Она вернулась в комнату, поправила парик и снова вышла в коридор. «Предупреди глав ведомств», — приказала она Уатхуменеху. «Мы собираемся в царском кабинете». У них также еще продолжался послеобеденный отдых. Потребовался целый час на то, чтобы их собрать. Никто не знал о смерти Нахтмина, и поэтому все были недовольны тем, что их так срочно собирали. Анкисинамон сообщила им новость. Казалось, это их убило. Она вызвала писца. «Первый советник», — сказала она Усермону, — «продиктую воззвание. Ввиду смерти царевича Нахтмина, назначенного покойным царем-регентом, царица становится регеншей. Усермон, еще не придя в себя после сообщения о смерти царя, нерешительно повернулся к главам ведомств. «Это наиболее разумное решение», — согласился Маху. Преемник казначея Майи, Хапон, потерял дар речи. Мертвенно-бледный Пентью заявил, что согласен с мнением начальника тайной охраны. Глава судебного ведомства Пертот подтвердил законность решения. Тогда Усермон продиктовал воззвание. «Вызовите командующего Анумиса», — приказал Анкисинамон. Он был начальником гарнизона Фиф, другом Нахтмина. Его прибытие ожидали молча. Маху незаметно посматривал на царицу, будучи удивлен этим внезапным проявлением властности. Внезапно он вспомнил о другом кораблекрушении, малозначащем по сравнению с тем, что случилось с мудростью Гора. О крушении плавающего дома терпимости лотоса Мина, который был собственностью Сиида Харимхеба. Судно первого советника не могло затонуть случайно. Это был новый корабль, на который он поднимался много раз. Если бы нашли обломки судна, вероятно, обнаружили бы дыру, просверленную коловоротом. Нахтмин был обязан накануне своего визита сообщить о нем в северный гарнизон, а шпион Харимхеба сделал свое дело. Наконец прибыл Анумес, расстроенный, так как узнал об этой новости в пути. Нахтмин был его товарищем в юности и армейским другом. Они вместе участвовали в двух кампаниях в стране Куш. Он хмуро, с безысходностью окинул взглядом глав ведомств и царицу. Он еще не успел заверить ее в своем полном подчинении ее власти, как она ему заявила. «Я тебя назначаю главнокомандующим армии царства, ты теперь преемник царевича Нахтмина. На этом основании я тебя обязываю подавлять любой бунт и воспрепятствовать всякой угрозе трону». Анумис подавил вздох и повторил заверение в своей преданности трону и царству в целом. Он знал, какова ситуация в двух землях, но почему-то заговорил о том, что Харимхеп не затеет никакого бунта, так как дорожит единством армии. Он двинулся на Фивы, и его поступь была неудержимой и размеренной, как у одного из тех колоссов, что украшают входы в храмы. Анумис заявил, что надо начать с ним переговоры. Когда он ушел, царица и главы ведомств обменялись мрачными взглядами. «Твое величество, — наконец сказал Маху, — оплот трона не Анумис, а ты». Анкисинамон ничего не ответила, она это уже поняла. Одинокая женщина противостояла колоссу.